В ночном Скопье нас приветствовал указатель Центар. Что ж, мы примерно так и произносим. Огромные сонные львы при въезде и съезде с моста над черной, играющей огнями рекой. Для Македонии и мы, богачи, нас ждет снятая за копейки двухэтажная квартира на улице Ацо Караманов у подошвы черной ночной горы, увенчанной небольшим светящимся крестиком. По стенам картины не важнецкие, зато подлинники. В телевизоре, как и у нас, кривляются обезьяны, и все-таки через всю их безголосость и безмозглость пробивается какая-то боль, какая-то мечта, какая-то любовь века назад канувших в небытие народных песнопевцев. С так и не переставшей удивлять меня чуткостью, Виола отправила меня в уединенную спальню на втором этаже, где в широченной прохладной кровати уютно гудел кондиционер. Перед моими закрытыми глазами один за другим принялись наливаться светом и меркнуть слайды. Тонко вычерченные на белом лица, никак не позволявшие себя как следует разглядеть, задержался один только Ленин, добрый, мудрый. Он и проводил меня в сон, из которого меня вырвало... Нет, это была даже не боль. Боль все-таки сосредоточивается в одном месте, а у меня вся голова была заполнена ею, как колокол звоном. Я не посмел включить свет, но поплыл к лестнице с такой бережностью, будто нес до краев наполненное блюдце царской водки, и сумел-таки донести его, не расплескав, по скрипучей лестнице, нашаривая ногой каждую следующую ступеньку. Зуб? Глазной? Это же страшно опасно! Таблетку, стараясь не раскрывать рта, еле слышно промычал я. Таблетка подействовала быстрее, чем моя растрепанная, перепуганная спасительница сумела найти в интернете, по какому телефону здесь вызывают скорую помощь, и мне удалось уговорить ее подождать до утра. Зато утром она уже знала и как вызывать такси, и как добраться до стоматоложки. При наших деньжищах это ничего не стоило. Таксист, узнав, что мы из России, пришел в восторг. «О, Россия, супер, Путин!» И тут же на смеси русских, английских и македонских слов принялся сокрушаться, что албанцы наглеют, недавно убили 4 рыбаков, а власти боятся их трогать. Косовский отряд захватил целую деревню, а когда ее окружили, натовцы их вывезли на автобусах, да еще заставили подписать перемирие в их пользу. «Мы везде видели их минареты», — подпевала ему мамаша раскаявшегося скинкета. «Торчат, как ракеты». «Да-да, межконтинентальные», — обрадовался пан Славист. «Они еще запустят их на Европу». В общем, и здесь надежда одна — Россия. Хорошо, мы, видно, прогремели, если до сих пор разносится эхо. Но меня больше волновало, как бы нечаянно не стиснуть зубы. Стоматоложка укрывалась в длиннющем супермаркете меж лифчиков и туфелек. Ждать пришлось совсем недолго, но из медицинского журнала на низеньком стеклянном столике мы успели узнать, что кесарево сечение по-македонски — царский рез. А рядом с кассовым аппаратом стояла табличка «Плакайте». И еще мимо стеклянной двери по просторам супермаркета понуро прошагал я сам. Мне редко приходилось видеть себя в профиль, да еще во время ходьбы. И тем не менее, не узнать меня было невозможно. Но я был в таком напряжении из-за ночной нечеловеческой боли, сейчас вернется, что встреча не произвела на меня особо сильного впечатления. Мне и мерзкий писк сверла слышался райской музыкой, а сверлильщик в полумаске виделся светлым ангелом. Когда спасительное истязание закончилось, он через пень-колоду объяснил мне по-английски, мнимая славянская полупонятность только сбивает с толку, что под зубом образовался гнойный мешок. Но он его вычистил, однако если снова заболит, нужно немедленно спешить к нему. Я уже и так был в двух шагах, еще в сутки... Мне это не понравилось. Недостойно строителя Тадж-Махала загнуться от гнойного мешка. Вот если подземные дервиши, оберегая свою тайну, отсекут мне голову ударом ятагана и закопают в своих таинственных бескрайних подземельях, это будет стильно. Прям зачесалось поскорее с ними свидеться, пока не приключился какой-нибудь новый конфуз. И все-таки вынырнуть из боли и тревоги не так уж плохо. Столица Македонии — город как город, только крепость за рекой, Скопска-Кале, отзывается поэзией. Вообще-то для меня это убожество — человек как человек, город как город, но в своем размягчении я поглядываю на тутошние дома как дома довольно снисходительно. Вывески иной раз и понятны. Очная оптика, модный крояч, ковач-острач. Ничего особенного, куют и острит. Но вот что Машка Фризер — это мужской парикмахер, никогда бы не додумался. Или извршитель, извращитель чего? Хлеб-леп, понятно. Но почему тушеное месиво из белой фасоли называется тавче-гравче, одному богу ведомо. Из-за примеси латинских букв Йована невольно читается как Йобаха. Латинский шрифт на зеленой футболке, обтягивающий помпушистую грудь, уже кажется родным. Лав 76. Люблю. 76-х, машинально перевожу я. Зато через блюдо шпагетти я обнаруживаю связь между спагетти и шпагой. Группация, Тугунская банка, наверное, табачный банк, раз по-украински табак-тютюн. Но в самый обидный тупик ставят серьезные плакаты, в которых каждое слово почти что понятно. За доброе варенье и подобр метаболизм. В домашней жизни все проще. Вход в лес, выход из лес, двери врата, толкай туркой, фрукты овощи, чеснок лук, яблоко яблоко, груша кружка, бутылка шиша, так отвечает жена, когда муж просит на бутылку. Ложка лажется. Было бы забавно, если бы 1000 лет назад я не спрашивал у Ирки в Новгороде, почему ложка называется лжица, и она ответила с невыразимой нежностью: «Это ложится». И сразу подступили слезы. Когда же это кончится? Нет, нет, пусть подступают. Не будет слез, не будет ни жизни, ни любви. И все-таки жизнь не должна состоять из одних слез. Или должна? Шоколадный попкорн зовется просто и выразительно «чоколадни пуканки». Печенье калачинья явно дружит с калачом, а наше печенье с их жареным мясом. Спина назад, понятно, с чем, и палец прост тоже с перстом, а вот о Милена любимая никак не тянет на Ирку, разве что на Виолу, она и правда ужасно милая. Как все люди на земле, македонцы жаждут быть воспетыми. И что обиднее всего, уже есть и песня, прогремевшая громче некуда, про македонскую победоносную фалангу. И славянские македонцы изо всех сил стараются убедить хотя бы себя, что самые победоносные из эллинов — их пращуры. На центральной площади исполинский Александр Македонский с мечом в руке на вздыбленном бронзовом коне скачет в бессмертную славу среди салютующих струй, окруженный чужими царями на беломраморных тронах и чужими бронзовыми полководцами на смирных выезженных жеребцах, которых македонцы тоже стараются загнать в свое стойло. Центральный памятник Виола называет просто лошадью. Лошадь для нее интереснее медного всадника. Улица Ацо Караманов сама пытается идти в лиственную, всю в камуфляжных темных пятнах и полосах хвои гору, и мы бредем к нашему временному дому по пыльной жаре, стараясь хотя бы в тенистых дворах между домами-коробками укрыться от созерцания каменных ящиков, ящиков, ящиков. И такая охватывает отрада, когда наткнешься на чудом уцелевшую черепичную развалюху среди крошечного садика. Да-да, 1000 раз да. Воспеть хижину проще простого. Ящик или аквариум — никогда. Но тупицы преследуют и растаптывают все, во что человек вложил хоть искру выдумки. Может быть, здесь было землетрясение? Виоле не хочется жить в мире, в котором заправляют тупицы. Какое землетрясение может сравниться с деятельностью строителей нового мира? Землетрясения и пожары в сравнении с ними просто хранители культурного наследия. Моя взапревшая, как и я, спутница, в огромных темных очках, напоминающая умную стрекозу, гораздо больше поглощена все-таки конспирацией. Время от времени она смотрится в зеркальце, чтобы, не оглядываясь, убедиться, что слежки за нами по-прежнему нет. И все же раз в полчаса она наставляет меня, чтобы один я никуда не выходил. Она слышала по телевизору, как убили Бандеру. Прыснули в лицо какой-то отравой. Мне это кажется чепухой, но все равно приятно почувствовать себя столь значительной персоной. Им выгоднее меня не убивать, а через меня выйти на след подземных дервишей. Для поддержания игры возражаю я, но мою защитницу голыми руками не возьмешь. Ты не знаешь исламистов, Зая. Для них убить неверного — самое хорошее дело. В итоге, когда улицами Капештец и Питугули мы добираемся до нашей прохладной двухэтажки, мне уже снова хочется побыть одному. Виола скрывается в душе, а я ускользаю на горячую улицу. И тут же немножко обмираю. что-то мне не попадался на глаза мой квантовый пылесосик. Рядом с нашими чемоданами его и впрямь не было. Стекавшие по лбу горячие струйки пота заледенели. Фонендоскопчик-то восстановить можно, но на это потребуется месяца 3-4, а дервиши за это время вполне могут устроить секир башка. «А, Гяур лукавый, Тенге взял, а теперь выкручиваешься?» Я начал стучаться в душ костяшками, с трудом удерживаясь, чтобы не замолотить кулаками. К счастью, чуткость моей помпушки пришла мне на помощь и здесь, шумливне стих. «Чего тебе, зая? Ты не видела мой фонендоскоп? Я его на всякий случай в стенной шкаф спрятала». «Уф! Оказывается, мне не так уж и хотелось знакомиться с ятаганами поближе». Узеньким переулком, меж укрытыми за деревьями, довольно шикарными, хотя и без выдумки, виллами, смотреть на цветы я не могу по-прежнему, я пробираюсь к шоссе. Сажусь в красный двухэтажный автобус, неважно куда, главное, в гору. Надпись на билете тоже намекает на что-то понятное, доломоты в висках. Билет от понижти, гову правец, на стрел кота или кайва зачет. Но выхожу уже среди маленьких домов, в которых все родное, вплоть до надписей на калитках «Опасен пес». Двигаюсь еще выше, в заросшую гору, по утоптанной дорожке, которая с каждым десятком шагов становится все уже, уже. То слева, то справа открываются проплетенные колючками бездны. И вот я карабкаюсь по узенькому руслу пересохшего ручья, глубоко прорывшему напичканную булыжниками и каменными пластинами, прошитую корнями землю, и мне в лицо тычутся то пучки зеленых игл, то когти сплетающихся кустов, и я уже опасаюсь остаться без глаз, тем более что русло часто взмывает вверх до того круто, что иной раз приходится переходить на четвереньки. И когда мне, наконец, приходит на ум, что спуститься будет не так-то просто, я понимаю, что для этого мне пришлось бы половину пути съезжать и оказаться внизу с головы до ног перепачканным и ободранным. И я среди остервенелого птичьего щебета и редких брызг маковой крови, кровь земли, пробившаяся к небу, вспоминаю пасынка Аллаха, продолжаю карабкаться вверх, а вось куда-нибудь да выберусь. И тут, как гром среди ясного неба, грянул гром, разом расколовший небо и землю, а за ним обрушился ливень. Исламисты не дремали. Ледяные струи секли бичами, но я не чувствовал боли, ибо уже скользил вниз по рыжему мылу, в считанные минуты обратившемуся в рыжий шампунь, и я уже лежал на брюхе, вбивши пальцы в выл и песок, а несущаяся с горы жидкая грязь молотила по мне камнями. Последний булыжник бухнул меня по темечку так гулко, что голова переполнилась звоном. Боли я снова не почувствовал, только звон, но все-таки понял, что вот-вот сейчас меня оторвет и покатит. Какие овраги и обрывы меня ждут внизу, я помнил смутно, но туда мне совершенно не хотелось. Я вырвал пальцы из грязи, меня тут же поволокло вниз, но прежде чем мое тело успело набрать неуправляемую скорость, я ухватился за деревце на краю арыка и сумел выползти из остервеневшего потока на проросший кустарником склон. Но даже и там путь наверх показался мне менее опасным. Цепляясь за кусты поближе к корню, переводя дух под деревьями, не замечая ни ледяных бичей ливня, ни жгучих скорпионов терновника, я карабкался и карабкался, пока не выбрался на большую поляну, откуда мне открылся исполинский крест, чья вертикаль напоминала железнодорожный мост, поставленный на попа. Но мне было не до крестов. Оскользаясь по кипящей траве, я ринулся к скучному одноэтажному домику с выбитыми рамами. Ветхая деревянная дверь оказалась не запертой, и я, задыхаясь, ввалился внутрь. Дом оказался без крыши и без пола. И у противоположной стены, в совершенно сухой зеленой футболке, стоял человек с прозрачной пластиковой бутылочкой в руке. Увидев меня, он набрал воды в рот и раздул щеки, чтобы прыснуть мне в лицо, как это делают гладильщицы, желающие увлажнить проглаживаемую скатерть. Ночевали мы с моей начальницей службы безопасности на границе с Албанией, на берегу необозримого горного озера, в напоминающем фабрику плоскокирпичном византийском монастыре, под окошками которого всю ночь издавали пронзительные крики бесноватые, чью душу, невзирая на святое место, никак не желала покидать нечистая сила. Крик петуха обратил их в царственных павлинов, попрошайничающих у кухни, словно простые куры. Я же попросил рыбу по-далматински. Какая разница с беконом, не с беконом, звучит интересно, это важнее всего. И пускай себе рыба пахнет копченой ветчиной, красивые звуки все перевешивают. Виола не готова для звуков жизни не щадить. Ей надо, чтобы было реально вкусно, но сейчас для нее главное, чтобы исламисты меня не отравили. В магазинах она всегда выбирает пакеты и бутылки из самого заднего ряда, а на каждом ночлеге заглядывает в стенные шкафы и заставляет меня ежеминутно протирать руки спиртовыми салфетками. Вдруг где-то мне подсунули под руку сибирскую язву. Святость места тоже не гасит ее бдительности. Тем более, что остановились мы в гостинице для черни. Вернее, гостиница вовсе даже столовая, а гостиница — это хотел. И я не хотел спорить, у нас впереди была Атина. Лишь когда синие дали и зеленые близи, необъятные просторы и каменные теснины, снежные языки вершин и вскипающие яблоневым цветом долины, сверкающие солнечные заливы и черные ночные проливы наконец-то остались позади, только тогда телохранительница согласилась выпустить мой рукав. Но и в Афинах, уже отстиранного, отглаженного и отдезинфицированного, она не отпускала меня буквально ни на шаг, то и дело, разнеженно сокрушаясь, паразит, а не ребенок, и поглаживала меня по обнаженному и успевшему загореть предплечью. Какие у тебя хорошенькие ручки, а шейка так бы и скушала. Город как город, 19 века, это, конечно, не такое убожество, что век нынешний, и все-таки город как город есть город как город. Если бы над ним не парил на скале Парфенон, сказочно прекрасный даже с перешибленным хребтом, я бы туда и вовсе не заглянул. Несмотря даже на то, что в туалете здесь просят не бросать хартию в унитаз. Но сердце у меня сжимается при взгляде на храм храмов из-за того, что мы у его подножия когда-то побывали вместе с Иркой. Распоясавшаяся прислуга, захватившая всемирное достояние, дабы выторговать за наш счет какие-то свои 30 драхм, перекрыла паломникам доступ к их мечте, ради которой те одолели тысячи верст, и нам пришлось сидеть в кафе у подножия Акрополя, бросая замирающие взгляды в божественную вышину. Но мы все равно были совершенно счастливы, ибо Иркин ужасный и отвратительный недуг на несколько дней вернул нас друг к другу. Поэтому тяжесть не спадала с моей души, даже когда мы с моей живой подругой рассматривали сказку вблизи, и я понимал, что ее легкость не была бы столь божественной, если бы в ней не ощущалось преодоление громадной тяжести. Легкость без победы над тяжестью — легковесность. И когда поздним вечером, то темным парком, то сверкающей ресторанчиками улочкой среди праздно шатающейся толпы, мы с Виолой обходили кругом священный холм, именно парящая стройность тяжести наполняла мою душу томлением восторга. Единственное, что меня отвлекало, я ежеминутно легкими щипками проверял, не восстановилась ли чувствительность левой щеки, одеревеневшей после моего приключения с глазным зубом, ударившего меня в левую щеку, я теперь мог и вовсе не заметить. Меня ночи и это не беспокоило. Только бритье было странное, как будто водишь электробритвой по пустоте, звук есть, а ощущения нет. «Как эта христианская вера победила греческую?» — размышляла вслух моя пампушка, возбужденная родиной Сократа и Аристотеля. «У христиан же сначала не было таких храмов, правда, Заинька?» «Греция изображала загробный мир слишком страшным. Этого люди не прощают. Мы уже не можем вспомнить, где мы видели кремацию кожи, умащивание кожи кремом. Однако кремация меня тоже не забавляет. Развлекли меня только мясные блюда русского меню в увешанном косами перца и чеснока греческом ресторанчике. Соленая свинина со специями поддерживается в воздухе в кишечнике, телятина проката с цементом, надутые губы жарить, ароматические углеводы с небольшим количеством муки в кастрюле и завершающий салют — ракетный классический салат и выстрел из ликера. Ничего удивительного. Почему не объединить ликер с выстрелом, если на здании банка пишут «трапеза»? Свой квантовый пылесосик, чтобы не вводить похитителей в грех, я теперь таскал за плечами в тинейджерском рюкзачке, а в ресторанчике не снимал его с колен, поставил на пол, значит, забыл. И, может быть, это его близость позволила мне расслышать в ночном уличном шуме нарастающий рокоток, как будто мы со своими чемоданчиками пробирались к нам же самим сквозь праздничную толпу. А когда мы вышли к ней, рокоток обратился в самоходную инвалидную коляску, на которой подергивался еще один бесноватый, совершенно гладкой головой, бледный и длинный, как надутый гондон. Старшие мальчишки у нас на паровозной не могли найти им лучшего применения, когда эти дефицитные изделия откуда-то попадали к ним в руки. Внезапно коляска вильнула и довольно-таки больно наехала мне на ногу, прямо на мизинец. Бесноватый был настолько потрясен своей неловкостью, что еще больнее схватил меня за руку и, вымыкивая, по-видимому, какие-то извинения, долго тряс, вонзив меня свои когти, пока Виола не вырвала мою руку с такой силой, что мне сделалось даже совестно. Нельзя же обижать инвалида. Он и замычал особенно страстно, и, мотая длинной белой головой, словно не в силах примириться со случившимся, резко свернул в темный переулок и со стремительно слабеющим рокотком покатил вниз от Акрополя. Я потер намятое им предплечье, и Виола кинулась на него, как тигрица. «Ну-ка покажи, что у тебя там?» «Да ничего, ерунда, царапина». «Как это ерунда? У тебя же кровь!» Она оттащила меня к кустам и впилась в мою ранку страстным поцелуем, потом сплюнула, потом опять припала. Наконец, насосавшись и наплевавшись, она потащила меня в ближайший бар, где прополоскала себе рот порцией шотландского виски, а мне приложила компресс из пропитанного виски носового платка. И после каждые 5 минут спрашивала, как я себя чувствую. Не поднялась ли температура? На что я отвечал только одно — умоляю. Моя самоотверженная охранница требует немедленно отправиться в Турцию морем из Пирея, из этого бетонного улья, над которым, однако, все еще носится эхо древнего имени, самолет слишком легко взорвать. Но Эгейское море с его спарадами и кикладами меня страшит. Мы когда-то пересекали его с Иркой из Чесмы, где нас позабавил памятник Каплан-Гирею, с горластыми греческими тетками споро стучали к Хиосу, на глазах рождавшемуся из тумана, темневшему и твердевшему по мере приближения к нему, начиная с неба. Резня на Хиосе длилась так долго, что даже приелась. Надоело выбирать, кого зарезать, кого сжечь, кого повесить, кого продать, кому посулить обманные прощения, а на полотне Делакруа этот рутинный ужас сияет роскошью. Нет, не такому учил Орфей. Впрочем, что могут краски? Всемогущи только звуки. А солнце и там встает, как у нас в степи. Выдувается из моря багровый сплюснутый пузырь и начинает на глазах округляться, раскаляться, начиная с макушки. И зачем мне на него смотреть, если его никогда не увидит Ирка, как никто больше умевший петь миру хвалу в своем мудром детском сердечке. Я собирался при досмотре снова выдать свой фанонный фонендоскоп за пылесос, однако им никто не заинтересовался. И вот мы уже плывем над морем, лазурным, как небо, и я вглядываюсь в него через иллюминатор до тех пор, пока до меня не доходит, что внизу тоже небо, в котором стынут белоснежные взрывы облаков. Небо вверху и небо внизу. Правы подземные дервиши. Туда мне и нужно пробираться, в подземную высоту. А потом открылся измятый лоскутный ковер всех оттенков рыжего. Вот она, Анатолия.